Несостоявшаяся операция. После Дюнкерка, когда кампания во Франции закончилась капитуляцией Франции 22 июня 1940 года, единственным противником Германии осталась Англия. Немецкое верховное командование считало, что Англия в скором времени согласится на мир. И это было ошибкой. Многие задавали себе вопрос, почему Гитлер не добил англичан в Дюнкерке? По мнению одних исследователей, в тот момент нервы Гитлера сдали, и у него не оказалось мужества сделать смелый шаг, атаковать англо-французские силы с запада. Другие считают, что у немцев в этот момент просто не хватило сил. Войска союзников, как сжатая пружина, могли оказать достаточное сопротивление. Большинство же сходится на том, что Гитлер считал французов вымирающей нацией, а англичан – братским народом, родственным германскому. По мнению Шелленберга, Гитлер полагал, что Великобритания должна в конце концов одуматься и присоединиться к Германии. И хотя он отдал приказ о подготовке к вторжению в Англию, но действовал все же очень нерешительно. Среди офицеров Генштаба существовали значительные расхождения во мнениях по вопросу о дальнейшем ходе войны с Англией. Рассматривалось несколько возможностей – вторжение, воздушная война, взятие Англии на измор при помощи комбинированных действий подводного флота и авиации. Поскольку и подводная, и воздушная война позволяли немцам достичь своей цели только по истечении длительного времени, то летом 1940 года на передний план выступила первая из указанных возможностей разгрома Англии, а именно вторжение. Операция по вторжению была разработана под условным названием «Зее-Леве» — «Морской лев». Мы не будем рассматривать сейчас военные аспекты операции «Морской лев». Это увело бы в сторону от темы. Поэтому коснемся лишь деятельности спецслужб, как немецких, так и английских, в период подготовки этой несостоявшейся операции. Все службы немецкой разведки были привлечены к планированию операции. Перед специалистами СД и Абвера была поставлена огромная задача. С помощью аэрофотосъемки были составлены географические карты. Как дополнение к ним использованы вырезки из толстых британских журналов. Закончен первый альбом фотографий примерно 200 целей. К ним добавляется все почерпнутое из словарей, энциклопедий, телефонных справочников, различных источников, сообщающих сведения о нравах и обычаях британцев. В конце июня 1940 года разведка получила задание составить небольшой карманный справочник для войск вторжения с кратким описанием наиболее важных политических, административных и экономических учреждений Англии и характеристиками ее руководящих и общественных деятелей. Справочник также должен был содержать необходимые инструкции на случай захвата зданий МИДа, МВД, военного министерства и различных департаментов секретной службы. Специально подобранной группе сотрудников разведки и ученых приходилось в спешном порядке собирать и систематизировать материалы, полученные из разных источников. Работали днем и ночью. Когда справочник был составлен, его отпечатали тиражом 20 тысяч экземпляров и положили на хранение рядом с кабинетом Шелленберга. В 1943 году эти справочники сгорели во время воздушного налета. Существует и еще один справочник. Это Зондерфандунглисте, ГБ, или черный список лиц, подлежащих аресту после вторжения нацистов в Великобританию. Этот уникальный по своему характеру документ составлен между 1937 и 1940 годами майором СС Вальтером Кристианом, шефом британского бюро 6-й секции РСХА. Черный список представляет собой документ, на 350 страницах, некоторые из них не заполнены, чтобы можно было добавлять от руки вновь прибывших. Кроме определенных лиц, он включает в себя 389 адресов профсоюзных и общественных организаций, культурных и религиозных учреждений. Сведения немцев иногда довольно туманны, иногда включают уже умерших людей. Иногда же, когда дело касается сотрудников спецслужб, достаточно точны, так как получены от офицеров английской разведки Беста и Стивенса, захваченных во время операции Венло, или английских агентов, решившихся на предательство. В основном черный список имел следующие данные: фамилию, имя, дату рождения, профессию, адрес субъекта, а также место, где он находился в последний раз. В некоторых случаях добавлена разведсеть сотрудника спецслужбы и источник информации. Последняя страна, которую посещал субъект, не обязательно Великобритания, что свидетельствует о том факте, что нацисты, потеряв след субъекта, ожидают отыскать его в Англии, которая является основным пунктом всемирного заговора Intelligence Service, еврейского лобби и Коминтерна против Третьего Рейха. Будучи далекими от мысли печатать весь список, приведем для примера лишь несколько известных фамилий. Бенеш Эдуард, доктор философии, Козленок, экс-президент Чехословацкой Республики. Чемберлен Артур Невилл, политик, экс-премьер-министр. Черчилль Уинстон Спенсер, премьер-министр. Фрейд Зигмунд, доктор еврей, Фрайбург. Де Голь, бывший французский генерал, Лондон. Холл, сэр Реджинальд, прежний руководитель разведывательной службы Адмиралтейства. Игнатьев, осведомитель британской разведки. Жаботинский Владимир, Лондон, диверсант, сионистский лидер, организатор еврейской организации движения сопротивления Иргун. Фон Клейст, его настоящее имя Франц Ринтелен, немецкий капитан третьего ранга, офицер немецких спецслужб во время войны 1914-18 годов, организовавший серию диверсий в США. Противник нацизма, эмигрировал в Англию, где британцы, к тому же, отправили его за решетку. Рейли Сидней Джордж, Дублин, британский капитан и член английских секретных служб. В последний раз видели в Англии. Робсон Поль, негритянский певец. Муравец Франтишек Часлов, прежний чешский капитан. Мура, настоящая фамилия Будберг, урожденная баронесса Сакревака, член британской секретной службы, была любовницей писателей Горького, Уэллса, английского разведчика Локкарта. Сикорский Владислав, в прошлом генерал польской армии, в то время глава польского эмигрантского правительства. Устинов, журналист, прозвище Миддлтон Пэддлтон, агент британской разведки, отец актера Питера Устинова. Вулф, Вирджиния, писательница. Вот такой примерно список. Доктор Франц Альфред Закс из СД поставлен во главе одного из отрядов «Командос», который специально готовился заняться розыском лиц из этого списка после начала вторжения. Для других отрядов «Командос» тоже найдется дело. Завоевание Англии по описанию капитана СС Отто Бегуса, сделанного им в 1945 году, после поражения Германии, должно было начаться следующим образом. В день Д сотни человек, предводительствуемые 23 офицерами, бросятся на Букингемский дворец. Они разбросают заслоны из гвардейцев в медвежьих шапках и дежурных полицейских перед дворцом и захватят в заложники короля и королеву Англии. Цель этой операции «Командос» — заставить британцев немедленно прекратить всякое сопротивление. В это время будут произведены аресты лиц из черного списка, а в Северной Ирландии, Шотландии и стране кельтов Уэльсе начнется партизанская война, тогда как в остальной части Соединенного Королевства люди пятой колонны будут выводить из строя нефтепроводы, аэродромы, газы и нефтехранилища. Полная дезорганизация, хаос, конец Англии. После всеразрушающей бомбардировки германской авиации Люфтваффе в Англию ворвется вермахт, беспрепятственно продвигаясь вперед. Успех будет ждать Гитлера там, где Наполеона ждала неудача. В Лондоне утвердится немецкое военное правительство. Вскоре под сенью свастики откроются концлагеря в Суссексе и Йоркшире. Такой сценарий катастрофы, ожидавший Англию, не только существовал в умах нацистов в качестве светлой мечты, но и реально готовился немецкими спецслужбами. Вопрос о существовании и главенстве монархии всегда был очень важным для англичан. Если король и королева будут захвачены, то их кто-то должен заменить. Не немецкий же гауляйтер? Гитлеровцы продумали и этот вопрос. В течение ряда лет они вели игру с герцогом Виндзорским, бывшим королем Англии Эдуардом VIII. В свое время, еще будучи наследником престола Дэвидом, принцем Уэльским, он имел неосторожность влюбиться в Уоллис Симпсон, дважды разведенную американку. Как Дэвид, так и Уоллис были германофилами, восхищались порядком, установленным Гитлером, встречались с ним, отдыхали в его имении. Есть все основания считать, что германская разведка, если и не завербовала Уоллис Симпсон, то поддерживала с этой женщиной, имевшей огромное влияние на принца, тесные контакты. Гитлер безошибочно определил ту роль, которую Уоллис играла при Дэвиде. Германские спецслужбы не выпускали ее из виду, и она оправдывала их надежды. Именно по ее подсказке в июне 1935 года принц Уэльский выступил с обращением к ветеранам организации «Британский легион» с призывом посетить Германию и обменяться рукопожатиями с теми, с кем еще 20 лет назад обменивались выстрелами. По инициативе Уоллис, Дэвид, уже став королем Эдуардом VIII, приветствовал вторжение немцев в Рейнскую область. Любовь Дэвида к миссис Симпсон была столь велика, что, став королем, он, вопреки возражениям королевской семьи, парламента, доминионов, английской общественности, англиканской церкви, решил жениться на ней. 11 декабря 1936 года, процарствовав 325 дней 13 часов 57 минут, король Эдуард VIII отрекся от престола. Началась частная жизнь герцога Виндзорского и госпожи Симпсон, с которой он вступил в законный брак. Вот теперь, жарким летом 1940 года, немцы рассчитывали на то, что в случае успешного вторжения в Англию они посадят на престол своего карманного короля. А в это время герцог Виндзорский с супругой, бежав из оккупированной Франции, где они жили, оказались в Мадриде, а затем обосновались в Лиссабоне. По заданию Гитлера, переданному Риббентропом, в Лиссабон выехал начальник разведки Вальтер Шелленберг с целью установить связь с герцогом, заставить его принять материальную помощь и переехать на жительство в Швейцарию. Если же он будет сопротивляться, то применить силу против британской охранной службы, а против герцога только в том случае, если его колебания окажутся вызванными страхом, — сказал Риббентроп. Применение силы поможет ему преодолеть страх, и как только он выйдет из-под надзора британской разведки, он будет благодарен нам. Шелленберг выехал в Лиссабон, но и английская разведка не дремала. Она предприняла необходимые меры. 4 июля 1940 года Черчилль прислал герцогу телеграмму, что тот назначается губернатором и главнокомандующим на Багамские острова. Герцог принял это назначение. Ни его прогерманские настроения, ни советы Уоллис не смогли преодолеть британского патриотизма и понятия о чести солдата, коим он себя считал. Миссия Шелленберга провалилась, и он вернулся в Берлин. Еще одну ставку немецкие спецслужбы делали на движение националистов в английских колониях и на самих британских островах. На Ближнем Востоке, в Палестине, они действовали с 1933 года, когда с еврейским агентством был заключен пакт Хавата, по которому в этот район осуществлялась миграция евреев из Третьего рейха. Тем самым евреев сталкивали с арабами и с англичанами. В Палестине действовала подпольная еврейская антианглийская армия. Арабы искали союзников и нашли их в лице немцев. Восстанием арабов в Ираке против англичан в 1941 году дирижировал немецкий посол в Багдаде. Таков клубок противоречий, отвлекающий англичан. Но это периферия. Основных союзников немцы ищут в непосредственной близости от Лондона. В Ирландии, разделенной войной за независимость на самостоятельный юг и север, оставшиеся под управлением англичан, Ирландская республиканская армия ИРА не отказывается от борьбы за объединение страны. Германия пытается извлечь из этого выгоду и обновляет секретный альянс с ирландским движением националистов, существовавшим еще с 1916 года. В 1939 году контакт с ирландскими националистами был восстановлен. Однако, хотя ИРА и разжигает пламя войны на английской почве, она не желает действовать по указке нацистов и быть орудием в их руках. К странам ОСИ, Германии и Италии, ирландцы испытывают неприязнь, ведь в годы гражданской войны в Испании большинство членов ИРА сражалось в рядах интернациональных бригад против фашистов. Наконец, в Уэльсе служба Канариса пытается создать разведсеть под управлением Джесси Оуэнса. Но он оказывается английским агентом, и вся затея проваливается. Таким образом, ставка на националистов тоже бита. Остается надежда на немецких кротов, окопавшихся в английской деревне. Нацистских агентов, находящихся на острове. Но и эта надежда не оправдывается. Английская контрразведка заблаговременно выловила почти всю немецкую агентуру. В ночь с 3 на 4 сентября 1939 года начинается грандиозная облава на подозреваемых. Она продолжается несколько дней, и в ней участвует более 2000 сотрудников МИ-5, Special Branch и полиции. Они отловили и отправили за решетку 800 немецких агентов и установили наблюдение за 6000 лиц. Первыми казненными немецкими шпионами были Иосиф Вальдберг и Карл Мейер. Их казнили в Пентонвильской тюрьме 10 декабря 1940 года. Англичане установили строгий контроль за беженцами из Европы, в том числе и за участниками сопротивления или лицами, выдающими себя за таковых. Их направляют в так называемую патриотическую школу, своего рода фильтрационный лагерь, где с помощью различных хитроумных методов и внутренней агентуры выявляют немецких шпионов. За 5 лет войны МИ-5 перевербует 40 немецких агентов, сброшенных на парашютах. Помимо контрразведывательной работы, английские спецслужбы готовят партизанскую войну в случае вторжения немецких захватчиков. Организуется разведывательно-диверсионная школа. Ее выпускников готовят для заброски в немецкий тыл, но при необходимости они могут быть использованы и в Англии. Заместитель начальника школы Гай Берджес, советский агент, один из членов знаменитой кембриджской пятерки. Создается группа, занимающаяся изучением техники ведения партизанской войны. Публикуются брошюры «Искусство партизанской войны», «Справочник лидера партизан», «Как использовать мощные взрывчатые вещества». В начале 1941 года выходит справочник по ведению партизанской войны в городских условиях «Мы будем сражаться на улицах». Офицеры контрразведки комплектуют зародыши будущих групп сопротивления. Устанавливаются контакты с ветеранами Первой мировой войны, берутся на заметку люди, хорошо знакомые с местными условиями, члены охотничьих клубов и браконьеры, сторожа охотничьих угодий и пастухи, руководители бойскаутских групп. Создаются тайники для хранения оружия, радиопередатчиков, опорные пункты для конных партизан. Именно в эти дни проводится совещание по вопросу о слиянии различных организаций, использующих нетрадиционные способы ведения войны, и по инициативе Черчилля создается УСО, Управление специальных операций, которое внесет свой вклад в дело победы союзников по антигитлеровской коалиции. А что же немцы? Они продолжали подготовку операции «Морской лев». Участок, выбранный для десанта, сначала был довольно широким, а затем, с учетом некоторых оперативных соображений и разведывательных данных, постепенно определилась более узкая полоса, расположенная между Дувром и Брайтоном. Постепенно интерес Гитлера к плану «Морской лев» начал таять. Немецкий генерал-лейтенант Циммерман пишет: «Верховное командование немцев стало понимать, что планируемое вторжение может оказаться катастрофой, и поэтому в октябре 1940 года секретным приказом отменило эту операцию. Чтобы скрыть от противника свои намерения, доводить этот приказ до сведения войск пока не разрешалось, поэтому занятия по десантированию и погрузке войск продолжались, как ни в чем не бывало. Было решено начать против Англии воздушную войну. Но мы-то знаем, почему в действительности начал таять интерес Гитлера к плану «Морской лев». Уже другой план рождался в его голове. План «Барбаросса». Вот два маленьких сообщения, затерявшиеся среди тысяч других писем, телеграмм, докладных записок. Из сводки управления РКК о положении в Германии 21 июня 1940 года. 19 июня через Берлин в восточном направлении прошли два эшелона с пехотой и артиллерией. Из докладной записки заместителя наркома внутренних дел СССР в НКВД СССР о сосредоточении немецких войск вблизи советской границы 14 июля 1940 года. По данным Белорусского пограничного округа, с 1 по 7 июля сего года в Варшаву и ее окрестности прибыло 7 дивизий немецких войск. За последнее время отмечены вновь прибывшие части германской армии на бывшей польской территории. В город Кросно 5 пехотных полков, в город Ярослав 39-й пехотный и 116-й артиллерийские полки, в город Жешув 129-й пехотный, зенитный и артиллерийский полк. 7 июня 1940 года в город Ярослав прибыло 3 эшелона немецких войск с 70 танками. Отмечено прибытие танковой части в город Люблин в 100 километрах юго-западнее Брест-Литовска. 11 июня 1940 года в городе Ландсут расположился штаб в составе 3 генералов и 30 офицеров. Обратите внимание на даты: 7 июня, 11 июня, 19 июня. Самый разгар боев во Франции, а далее первые числа июля 1940 года. Подготовка операции «Морской лев». Какой там «Морской лев», если немецкие войска уже перебрасываются к советской границе? И, наконец, еще одна гитлеровская фальшивка. Уже когда план «Барбаросса» полным ходом готовился к реализации, главное командование немецких сухопутных сил в конце апреля 1941 года отдало новый приказ, согласно которому немецкие войска на Западе снова должны были начать подготовку к вторжению в Южную Англию. Эта операция носила условное название «Хайфиш» — «Акула», и офицеры штабов, расположенных на Западе армии, начали всерьез заниматься разработкой этого плана. В начале июня 1941 года в ставку главного командования немецкими войсками Запада прибыл офицер-порученец начальника генштаба сухопутных сил и сообщил собравшимся офицерам, что все проделанные подготовительные работы явились просто мероприятием, необходимым для введения противника в заблуждение, и что теперь их можно прекратить. «Таким образом, — пишет генерал-лейтенант Циммерман, — все эти приготовления проводились только в целях маскировки готовящейся восточной кампании, которая в ту пору являлась для Верховного командования уже решенным делом». Может быть, и морской лев был такой же маскировочной ложью. Но вот еще одна версия в качестве курьеза. В 1805 году, собрав огромное войско, сосредоточенное во втором Булонском лагере, и крупные военно-морские соединения, Наполеон собирался высадиться в Англии. Тогда большая группа англичан, взявшись за руки, организовала на мелководье Северного моря огромный круг, моля высшие силы спасти Англию от вторжения. И это помогло. Наполеон отказался от своей затеи. То же сделали английские патриоты летом 1940 года. И, как считали участники акции, и на этот раз Англия была спасена.